Подвешенный человек с трудом повернул голову, прищурившись, посмотрел на островитянку, раздвинул в жалобной улыбке потрескавшиеся губы. — А, Канна, ты тоже здесь? — Вы что, знакомы? — нахмурился Сварог. — А, ну да. — Значит, хитрый Вало послал за ключом не только меня. Голос его слабел с каждой секундой. Я так и подумал, когда понял, что меня преследуют. Уйдите, если у вас есть хоть капля страха или милосердия. Иначе тут же явится эта тварь. Учует вибрацию. Ключ! Коротко бросил в лицо подвешенному Сварог, отметив краешком сознания, что тарки почему-то угомонились. Не иначе увидели храпящую волосатую тушу и отступили. — Возьми, если такой смелый. Он у меня в поясном кошеле. Со злобой прохрипел пленник паутины. Но тут же его с головой накрыла очередная волна страха. «Уйдите! Я не могу вынуть ключ и не пошевелить паутину. Вы победили в гонке, мастер Сварог, но не победили в борьбе за ключ. Теперь он не достанется никому». Конечно, можно было начать рубить с плеча и эти нити, и этого проныру, и будь Сварог на десяток лет моложе, наверное, так бы и поступил. Однако взгляды, брошенные им вправо, влево, подсказали, что больше в паутине нет ни одной, даже самой замухрыжной зверюшки. А из этого следует вывод, что непонятный Кворкас действительно оперативно реагирует на вибрацию и частенько с дозором обходит владения свои. Ладно, ключ пока никуда не денется. Есть время посоветоваться с верным воинством. Успокаивающе похлопав Гуапа по загривку, Сварог выбрался из оврага. Чубаху чуть отстала, она была уверена, что потерпела окончательное поражение и не могла с этим смириться. — Генерал, объясните, что это за гадость и с чем ее едят? Кана, не мигая, смотрела на пронзенного нитями островитянина. «Ну, Кворкас, он и есть Кворкас!» Певер устало опустился на траву. «Принято считать, что он обломок, пришедший черт знает откуда, и в большинстве своем утерянной магии». При последнем слове Сварог скоренько достал шаур. Крохи информации сохранились только в трактате «Аураима» о тварях вымерших и злонамеренных, нежитью не являвшихся. Эта паутина, мастер-капитан, призрачна, когда не касается ничего живого. Ее можно рубить, жечь, грызть. Это все равно, что рубить, жечь и грызть воздух. Но она обретает алмазную твердь, оказавшись внутри любого живого тела, будь то дерево, животное или человек. Только сам Кворкас может безопасно скользить по выпущенным из собственного чрева нитям. Люди, которые создали эту магию, наверняка знали какой-то способ оставаться живыми. Но знание сохранилось не полностью, — глухо добавила Кана. Поэтому тот, кто нынче создаст Кворкаса, в большинстве случаев обречен. Точнее, он сам, скорее всего, превратится в паука, как только умрет его порождение, в гигантского, бессмертного, вечно голодного, не слышащего, не видящего и не чувствующего ничего, кроме дрожания собственной паутины, паука. — К чему этот пафос, подруга? — зевнул Олис. — Проще говоря, если кому-нибудь, осведомленному о древней магии, требуется раз и навсегда закрыть дорогу недругам, и для этого не жалко даже собственной жизни, то на пути этих самых недругов возникает такая паутинка. По паутинке начинает бодренько семенить бессмертный Кворкас, а окрестности очень скоро придут в запустение. И у недругов создателя Кворкаса остается три варианта. Повернуть назад или обойти паутину, то есть здоровенный крюк, или же стать для Кворкаса хлебом насущным. «И какого приблизительно размера этот паучок?» — поинтересовался Сварог и пробормотал под нос. «Как только умрет его порождение, точно никто не знает», — сказал Певер. «Но, судя по паутине, мы все вместе взятые сгодимся ему разве что на легкую закуску. Правда, больше, чем на пару каймов, он не может удаляться от нити». Теряет ориентацию. «Павлины, говоришь?» — хмыкнул Сварог. «Вечно голодный Кощей бессмертный, говоришь?» «А ну-ка, отойди подальше от греха». Он прицелился и дал очередь из шаура. Цепочка серебра, поблескивая в сумерках, наискось пересекла переплетение нитей и, не причинив им ни малейшего вреда, канула где-то в темноте. Тогда Сварог, не убирая шаур, отыскал в траве сухую ветку потолще и подлиннее, наклонился над оврагом и коснулся ею белой нити. Ветка прошла сквозь паутину, как сквозь лунный свет, на полпути застряла и словно влипла в нее. Сварог осторожно подергал, нить заколыхалась, заходила волнами, но ветку держала крепко. «Мастер-капитан!» — испуганно хрипнул субгенерал. «Спокойствие, только спокойствие!» — процедил капитан. Наконец, из мрака, в котором скрывался дальний молодняк, донеслось ответное дрожание паутины. Кто-то огромный и неповоротливый целеустремленно двигался к источнику тряски. «Назад все! Живо! Подальше!» Нити колебались все сильнее. Сварог еще пару раз дернул за ветку, чтобы паучок не перепутал место, в котором застряла новая несчастная жертва, и отпрыгнул, поднимая шаур. Из тьмы на него быстро надвигалось нечто. Не столь уж и огромное, но размером, пожалуй, что с лошадь, но двигалось оно так быстро, уверенно и ровно, что Сварог на всякий случай сделал еще пару-тройку шагов назад. Прицелился, и когда на свету оказалась раздутая шарообразная туша с цепочкой рубиновых глаз вокруг талии, с шевелящимися жвалами и дюжиной мелькающих щетинистых лап, ловко перебирающих паутину, выстрелил.